Глава 4. О причащении духовном. Причащаться Господа в таинстве тела и крови можно только в определенные времена, кто как может и как усердствует, не более, однако ж, одного раза в день. Внутренно же, в духе, причащение Ему можем сподобляться каждый час и каждое мгновение, то есть пребывать по благодати Его в непрестанном общении с Ним, и, когда благоволит Он, сердцем ощущать сие общение. Причастившись тело и крови Господа, Его самого, по обетованию Его, приемлем, и Он вселяется в нас со всеми благодатями Своими, давая и сердцу к тому готовому ощущать сие. Истинные причастники всегда бывают вслед за причастием в осязательно благодатном состоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно. Но как мы и телом стеснены, и внешними делами, и отношениями окружены, в коих подолгу должны принимать участие, то духовное вкушение Господа по раздвоению нашего внимания и чувства день ото дня ослабляется, заслоняется и скрывается. Скрывается ощущение вкушения Господа, но общение с Господом не пресекается, если, к несчастью, не превзойдет какой грех, расстраивающий благодатное состояние. Со сладостью вкушения Господа ничто сравниться не может. Почему ревнители, ощутив оскудение ее, спешат восставить его в силе, и когда восставят, чувствуют, что как бы снова вкушают Господа? Это и есть причащение Господа духовное. Оно имеет таким образом место между одним и другим причащением Его в тайных святых, но оно может быть и непрерывно в том, кто всегда блюдет сердце свое чистым и непрерывным имеет внимание свое и чувство к Господу. При всем том, однако ж, оно есть дар благодати, даемой труженикам на пути Господнем, усердным и к себе безжалостным. Но и то, когда кто по временам вкушает Господа в духе, есть дар благодати. От нас только жаждание сего дара и алкание, и усердное взыскание. Есть, впрочем, дела, открывающие ему путь и споспешествующие принятию его, хотя он всегда приходит как бы невзначай. Дела сии суть чистая, с детским воплем из сердца молитва и особые акты самоотвержения в ряду добродетелей. Когда нет на душе греха, когда нетерпимы бывают мысли и чувства греховные, то есть когда она чиста и к Богу вопиет, то что может воспрепятствовать Господу, присущему дать душе себя вкусить, а душе ощутить сие вкушение? Так и бывает, если только Господь не видит, что для блага души нужно несколько продлить алчбу его и жажду неудовлетворенную. Между актами самоотвержения паче всего сильно всем отношении смиренное послушание и повержение себя под ноги всех, обнажение себя от стяжаний, благодушное перенесение напраслин, все в духе полного предания себя в волю Божию. Такие деяния наипаче уподобляют действующего Господу, и Господь присущий дает себя вкусить душе его. И всех заповедей Божиих усердное и чистое исполнение имеет плодом своим вселение Господа в сердце с Отцем и Святым Духом. Духовное Господа причащение не должно смешивать с мысленным воспоминанием о причащении Его в таинствах тела и крови, хотя бы это сопровождалось сильными какими ощущениями духовными и жаждущими порывами к действительному причастию Его в тайнах святых. Не должно также смешивать и того, что дается присущим в храме при совершении таинства Евхаристии. Они сподобляются освящение Божие, Божие благоволение, как участвующие в принесении бескровной жертвы верою, сокрушением и готовностью жертвовать собою во славу Божию и по мере сих расположений, но это не то, что причастие, хотя оно тут же может совершиться.